И вот ты уже стремишься не к водопаду, который тебя чему-то научил прежде, но к заводи, куда ты однажды приплыл, потому что использовал такие-то технические навыки. Постепенно у тебя, как у собаки Павлова, вырабатывается рефлекс, и из реки желания ты приучаешься сразу сигать в заводь акта. Или мне только так кажется с годами? Я прервал размышления о голых толстушках, расплатился и вышел. Заглянул в ближайшую библиотеку, подошел к конторке и сообщил длинноволосой библиотекарше, что меня интересует все о черепах млекопитающих. Та с трудом оторвалась от какого-то покетбука и посмотрела на меня снизу вверх. «Прошу прощения?» — переспросила библиотекарша. «Все о черепах млекопитающих», — повторил я, внятно проговаривая каждое слово. «Все о черепах млекопитающих», — произнесла она с чувством и нараспев, будто объявила название поэмы, которую собирается продекламировать перед затаившей дыхание аудиторией. «Ну и дела», — улыбнулся я про себя. «Неужели она таким же образом реагирует на все, о чем бы ее ни спросили? Например, история кукольного театра, основы китайской гимнастики». Ей-богу, было бы забавно послушать поэмы с такими названиями. Закусив губу и немного подумав, она сказала: «Минутку, сейчас посмотрим». И, развернувшись на 180 градусов, набрала на компьютере слово «млекопитающие». На экране появился список книг, названий в 20. Она взяла световое перо и вычеркнула оттуда примерно 2/3. Потом записала то, что осталось, и набрала еще одно слово — «скелеты». Выскочило еще 7-8 заголовков, два из которых она оставила и добавила к прежнему списку. Наблюдая за ней, я подумал, как все-таки изменились библиотеки за какие-то пару десятков лет. Кармашки с картонными формулярами, приклеенные к задней обложке, вспоминаются сегодня как сон. А в детстве, помню, я страсть как любил разглядывать формуляры с чернильными штампами, сроками, на которые выдавалась книга. Пальцы девушки порхали над клавиатурой, а я все смотрел на ее волосы и стройную спину. И никак не мог разобрать, испытываю я к ней симпатию или нет. Красиво, приветливо, умна. Разговаривает, будто стихи читает. Решительно ничто не мешало мне испытывать к ней симпатию. Нажав на клавишу, она скопировала изображение с экрана, распечатала его на принтере и протянула мне. «Вот список из 9 книг. Пожалуйста, выбирайте». В списке значилось: 1. «Млекопитающие. Краткая энциклопедия». 2. «Иллюстрированный атлас млекопитающих». 3. «Скелеты млекопитающих». 4. «История млекопитающих». 5. «Я — млекопитающие». 6. «Анатомия млекопитающих». 7. «Мозг млекопитающих». 8. «Кости животных». 9. «О чем говорят скелеты». По правилам библиотеки можно было взять не более 3 книг одновременно. Я выбрал номера 2, 3 и 8. «Я — млекопитающие» и «О чем говорят скелеты» тоже звучало весьма интригующе. Но к моим нынешним вопросам эти книги напрямую вроде бы не относились, и я оставил их на следующий раз. «Мне очень жаль, но иллюстрированный атлас млекопитающих у нас только для просмотра в читальном зале, и выносу из библиотеки не подлежит», — сказала девушка и почесала висок авторучкой. «Но поймите», — сказал я, — «для меня это очень важно. Я верну вам книгу завтра утром, и у вас не будет никаких проблем. Нельзя ли мне одолжить ее хотя бы на день?» «Вообще-то, иллюстрированные серии очень популярны. Если начальство узнает, что я раздаю запрещенные к выносу книги, мне сильно влетит». «Всего один день. Никто и узнать ничего не успеет». Она колебалась. Ее рот приоткрылся, а язычок уперся в нижние зубы. «Прелестный розовый язычок», — отметил я про себя. «Ну, так и быть», — вздохнула она. «Но учтите, это в первый и последний раз. И чтобы завтра в полдесятого книга была на месте. Договорились?» «Спасибо», — сказал я. «Не за что», — ответила она. «Но я хотел бы вас как-нибудь отблагодарить. Что для этого лучше сделать?» «Через дорогу кафе-мороженое. Я люблю двойное с вафельной крошкой. Снизу фисташки, сверху кофейный ликер. Запомнили?» «Двойное вафельное, снизу фисташки, сверху ликер», — прилежно повторил я. Я отправился в кафетерий, она к стеллажам за книгами. Когда я вернулся, она еще не пришла, И я несколько минут прождал ее у конторки, застыв как часовой с мороженым в левой руке. Старички и старушки, читавшие за столиками газеты, ошалело таращились то на меня, то на мороженое. Слава богу, оно оказалось достаточно твердым и таяло медленно. Хотя, признаюсь, долго держать в руке мороженое, ни разу не откусив, занятие ужасно неуютное. Чувствуешь себя как памятник, о котором забыл весь белый свет. Ее книга, дешевая, в мягкой обложке, приютилась на столе, как уснувший кролик. Я вгляделся в название. «Путешественник во времени. Жизнь Герберта Уэллса. Том 2». Судя по всему, книга личная, не из библиотеки. Рядом лежали 3 остро заточенных карандаша. И 7-8 канцелярских скрепок. Просто наваждение какое-то. Куда ни пойди, всюду скрепки. А может, какой-то природный катаклизм наводнил весь мир канцелярскими скрепками? Или просто я сам реагирую на скрепки острее, чем следует? Так или иначе, ситуация неестественная. Словно кто-то планомерно разбрасывает скрепки в тех местах, где я вот-вот появлюсь. Да так, чтобы я обязательно их увидел. Неспроста. Слишком много всего неспроста. Черепа, скрепки. Я чувствовал, что все это как-то связано между собой. Но что общего может быть между звериным черепом и металлической скрепкой? Не понимаю, хоть тресни. Наконец, длинноволосая вернулась с 3 книгами в руках. Вручила их мне, взяла мороженое и стала есть, хранясь за конторкой от посторонних глаз.